Я тут же позвонила и сообщила об этом Дженни. Теперь мы с ней встретились первый раз после того путешествия по улице Горького и снова говорили о Симоне. Та должна была уехать в город Мары, в Туркмению, где Иван Тимофеевич будет готовить штурманов. И тут же возник этот мучивший меня вопрос, что надо эвакуироваться, надо ехать куда-то. Я нервничала, ибо в глубине души знала, что придется уезжать. Но хотела оттянуть это, я боялась неизвестности. Еще боялась, что, уехав, потеряю окончательно связь с мужем. А тут хоть через Соню Вишневецкую, жену Вишневского. Хоть иногда я могла что-нибудь узнавать о нем. А она связывалась с Вишневским через правду. Вишневский и Тарасенков были в разных местах. Тарасенков под Таллином в частях ПВО, Вишневский в Таллине на кораблях. Но все же это была хоть какая-то связь. И потом мне в клубе писателей иногда удавалось поймать кого-нибудь из знакомых военных корреспондентов, которые приезжали в Москву. Просидев с ними за столиками час-другой и дождавшись, когда они захмелеют и станут более откровенными, удавалось хоть что-нибудь выведать у них о таллинских делах. Так еще до сводки Совинформбюро об эстонском участке фронта я уже знала, что Эстония от нас давно отрезана, и Таллин с суши окружен, и остался только один путь из Таллина морем, и что немцы бомбят наши корабли, а финны ставят минные заграждения, и что из Таллина надо будет уходить под бомбежкой по этим минным заграждениям. Еще я знала, что есть эстонцы, которые стреляют в спины нашим бойцам и командирам. Тогда, в том подвальчике в клубе, я тупо повторяла Дженни, как наговоренную пластинку, что никуда не уеду, пока не рожу, что мой ребенок будет москвичом, обязательно москвичом, назло Гитлеру. Это мой единственный протест, на который я сейчас способна. Мой ребенок родится не где-то там, в Марах или в Чистополе, а только в Москве. К нам подошел Афиногенов. Он слышал наш разговор и стал настаивать, чтобы я уехала из Москвы. Он бы уже давно эвакуировал Дженни, но знает, что всегда успеет ее вывести, так как он с ней. А Тарасенков от меня далеко, а на войне бывают всякие неожиданности. И мне стоило бы заранее устроиться где-нибудь в тихом месте, подальше от фронта, и там зимовать. Я понимала, что он не зря меня уговаривает. Он работал в Совинформбюро и отлично знал обстановку. Так мы стояли и разговаривали, и мне было грустно и чуть завидно, что вот везет же другим. С Симоной Иван Тимофеевич, с Дженни Афиногенов. И представить я себе не могла, что дни Афиногенова сочтены, и жить осталось ему совсем немного. 29 октября он будет убит разрывом бомбы на старой площади у здания ЦК. А его мать, о существовании которой я еще даже тогда и не знала, будет эвакуирована в Ташкент, и там станет нянчить моего сына. И у меня не хватит мужества сказать ей о гибели ее сына. И что я буду писать письма Дженни в Куйбышев, стараясь как-то ее поддержать. Не знала я и того, что вот сейчас выйду на улицу и столкнусь с Мариной Ивановной, и что это будет наша последняя встреча, и больше я ее уже никогда не увижу. Мы столкнулись на Поварской, почти у самого входа в клуб под липами, и первые слова ее были: «Как? Вы еще не эвакуировались? Это безумие! Как вы можете? Вы не имеете права, вы искалечите ребенка! Вы должны бежать из этого ада! Он идет, идет, и нет силы, которая могла бы его остановить. Он все сметает на своем пути, все рушит. Надо бежать, надо...» Она схватила меня за руку. И это был такой страстный монолог и такой вихревой полет в ее выси, что, конечно же, я не поспевала за ней. Тут были и Франция, и Чехия, и гибель Помпеи, и трубный глаз перед страшным судом, и погосты, погосты, пепелища, и крик новорожденного ребенка, что относилось явно ко мне. Она говорила, что, может быть, это величайшее счастье — дать жизнь ребенку именно в такую пору и утвердить его появлением вечное, беспрерывное течение жизни. Но жить в этой жизни чудовищно. И что, рожая детей, мы, может быть, совершаем величайшую ошибку, потакая этой беспрерывности жизни.